Белтайн. Кому ты постоянно звонишь? Черт! Анна, отвлекшись на ластика с телефоном, едва не уронила тяжелую коробку. Помоги, а? Сейчас. Матвей быстро спрятал телефон и подхватил картонное дно. Никому не звоню. Так, бонусы забираю в игре. Ага, пробормотала блондинка, прикладывая трубку к уху. Ладно, не хочешь говорить, дело твое. Конспираторы. Ты с телефоном, Кара с покерфейсом. Готовите дрянь какую-то, да? Вроде до моего дня рождения еще далеко. Чего шухеритесь? Ничего мы не готовим. Я точно. А у Кары сама спрашиваю, мне она не отчитывается. Ань, я уйду пораньше сегодня на обед. У меня встреча. Ластик всегда краснеет некрасиво, пятнами. И терпеть не может, когда кто-нибудь в этот момент на него смотрит. Анна, зная это, хмыкнула и отвела глаза. Время ты нашел для своих свиданий, конечно. Не мог один день подождать. Белтайн вечером. Ладно, сами украсим, иди. Только не вздумай опоздать к празднику. Нас народу будет не протолкнуться. Понял. И Матвей радостно растворился в проеме двери. Защиту проверь на гнезде. В спину ему крикнула Анна и вздохнула, понимая, что Ластик уже не слышит ничего. Ну что с ним делать? Ветер в голове. Теперь самой эти венки плести. Саша, сидящая за своим любимым угловым столиком, предложила. Давай я помогу. Покажешь, как надо? Анна благодарно кивнула и выложила на стол пучки веток и трав, разноцветные ленты и бубенчики разных цветов. «Рябина — это для основы», — объяснила она, ловко скручивая ветки. «Дальше вплетаешь все, что душе угодно. Венок Белтайна — это как личное пожелание тому, кто его наденет. Ленты — клевер, удача, боярышник — это здоровье, женьшень — сила, цветы — знак плодородия и благополучия». Вот эти круглые серебряные штуки — покровительство луны, а золотые — солнце. «А любовь?» — спросила Саша, тут же прикусив губу. «По-разному говорят», — улыбнулась Анна. «Но традиционно сирень и цветы яблони. Сирень у нас есть». «Слушай, они до вечера доживут разве?» «Доживут. У нас много гостей будет, и одна со способностью дриады. Она, правда, немка, но вечером придет Настя, переведет, если что». На Белтайн возможности используются бесплаты. Единственный день в году. Сегодня вообще много интересного увидишь. Справишься дальше сама. Пойду майское дерево готовить. Саша кивнула, мягко поглаживая цветы сирени. В детстве мама говорила ей, если найдешь на сирене цветочек с 5 лепестками, то загадай самое сокровенное желание и съешь цветок. На вкус сирень сладковато-кислая, с тонкой горечью. Саша думает, что этот вкус подойдет практически любому желанию. Пятилистник она нашла, но желание почему-то не придумывается. Дверь в гнездо уже привычно звенит колокольчиками, и в бар сначала зашел солнечный свет, почему-то пахнущий теплым хлебом, а следом Кара и Данка. Данка тащит связки дров. Его серое пальто кажется серебряным в солнечных лучах, делая его похожим на небожителя. Карина несет целую охапку бумажных пакетов, от которых и исходит невероятный запах. Саша откладывает пятилистную сирень в сторону. «Где вас черти носили? За смертью посылать!» — ворчит Анна. «Куда дровишки, старая ведьма?» — лениво огрызается Данка. «Я насильником не устраивался». «Насильщиком». «Насильником». «Паяльником», — смеется Карина. «За стойку поклажу, уважаемый». «Анют, я хлеб принесла. Где зола?» «А зачем зола?» — удивленно поднимает голову Саша, старавшаяся в этот момент прикрутить верткий бубенчик к ветке рябины. «О, уже и тебя припахали!» — улыбается барменша. «Обычай такой. Раньше человеческие жертвы приносили, потом погуманнее стали. И жертву просто заставляли прыгать через костер. На Белтайн печется хлеб, ломается на куски, и на одном из них рисуется золой метка. Кому попался этот кусочек, тот и жертва. А еще с жертвой целый год потом не разговаривали. Раздается голос Данка из-под барной стойки. Считалось, что она умерла. Все, я свое отпахал. Не думай сваливать! Анна переходит в режим руки в боки, и парень разочарованно мычит. Ластик сбежал уже. Пошли во двор для короля и королевы арку поставить». Пойманный Данко покорно отправляется за Анной, уже на пороге поясняя Саше. «Это тоже обычай. Майские король и королева выбираются на праздники и в конце радостно женятся. Оргии, пляски, все дела». «Иди уже, паяльник!» — пихает его в спину Анна. Карина исчезает в подсобке в поисках золы, а Саша снова смотрит на пятилистник. Что пожелать? Чего ей хочется? Денег? Да вроде с этим нормально сейчас. Как и с работой, как и с друзьями. Ее жизнь так круто изменилась за последние месяцы, что и желать особенно нечего. Не то чтобы у нее все было, что хочется, просто когда перемены настолько необычные и резкие, начинаешь задумываться о своих желаниях. Они ведь могут избыться. Саша думает об Амадео. Что бы мог пожелать он, с детства живущий в альтернативном мире? Или Кара, или Анна, или Данка? Саша молча гипнотизирует цветок взглядом, а потом сдается и желает самое банальное и по-женски очевидное. Горечь сирени еще долго щекочет язык, напоминая об этом простом желании весом в одно слово. Она записывала всё. Эта аккуратная маленькая женщина. Не доверяла компьютерам, все писала от руки. Ровным почерком директорской дочки, которой с детства нельзя было позволить себе ни единой помарки, и который легко узнавался любым альтернативным человеком, хоть раз посетившим гнездо. Перед Амадео лежало 8 больших блокнотов, и за каждый из них сам канцлер поставил бы лучший коньяк из своей коллекции. Некоторые блокноты были особенно ценны. В 3 был поименный список всех обратившихся в гнездо с намеком на их возможности. Анна была учителем и сразу видела, в чем заключается чужой дар. И, разумеется, могла предположить вероятные последствия. Около некоторых имен с самыми опасными способностями стояла пометка «проверять». Идеальный источник сведений. Амадео был впечатлен. Регистратура не знала как минимум о трети из новых альт-людей. Да и дел хозяйки гнезда успели наворотить немало. Другие блокноты оказались дневниками, где по дням описывались ключевые события из жизни совиного гнезда. Не слишком подробно, по большей части однообразно. Приходилось быстро проглядывать страницы, рискуя упустить что-то важное. Одни позывные, да шифровки, но такие нелепые и очевидные, что приходилось кусать щеки, чтобы не улыбаться. 28 апреля 2017 года. Перевертыш. 9 лет. Без травм. Кунцево. Успели вовремя. Навели гномы. 4 июня 2018 года. 2 сестры. 1 с фаером сожгла дом вместе с отцом. Не успели. Вторая сестра в реанимации, возможно, тоже альт. Проконтролировать девочку, устроить обеих в общину. 16 июня 2018 года. Ответ на 4 июня. Фаера взяли цыгане, у второй возможность не проявилась. Жить с сестрой отказывается. Попытаться пробить интернат у Раисы. 10 июля 2018 года. Сразу 3 случая за день. Первый. Ихтиандры затопили метро, разбиралась Карина. Второй. Светоч нашла нового мальчика на работе, безобидный, слабенькая возможность хамелеона, но чуть не спалился. Третье. Аглая выходила в город. Данка не справился, ездила сама. 23 июля 2018 года. Вечером было собрание, 9 новеньких. С каждым годом новеньких становится больше. Почему? Интересно. Действительно, почему? Кто же знает? Амадео медленно перелистывал страницы, с наслаждением отмечая, что человек напротив с каждой минутой нервничал все больше. Он то вертелся на стуле, то отбегал к стойке кофешопа, то дергался курить, но сразу возвращался. Видимо, опасался, что Амадео вычитает что-нибудь лишнее. Спустя полчаса он все-таки не выдержал. «Долго еще?» Блокнот в ухоженных руках закрыла некрасивая ладонь с обгрызенными ногтями. Амадео поморщился. «Полебей». «Не надо так нервничать. Тут довольно сложно найти информацию, которая мне необходима». А что за инфа? Ты скажи, я тебе сам найду. Здесь много хлама. Все дело в деталях. Мне будет проще найти все самому. Амадео холодно улыбнулся. Но я понимаю твое нетерпение. Ага, понимает он, пробормотал Ластик. Мне нужно возвращаться. У нас сегодня мероприятие. Белтайн, да, я в курсе, блондин усмехнулся. Туфли к нему присматривал? Не твое дело, взвился парень. Как только можно быть таким эмоциональным идиотом? Не мое. Амадео в притворном согласии опустил голову, а потом вытащил из портфеля пухлый конверт. «Вот что. Мне нужно еще 20 минут, и я верну тебе все эти книжонки. Чтобы немного скрасить твое ожидание, я готов прямо сейчас выдать тебе гонорар за консультацию. ЦУМ в 100 метрах отсюда, еще успеешь купить свои туфли». Матвей взял конверт, взвесил в руке. Видимо, его впечатляющий объем несколько успокоил нервы парня, но не совесть. «Гонорар — это, конечно, хорошо, но мне нужно забрать блокноты и скорее вернуться. Оставлять тебя с ними одного я точно не стану». «Щенок». «Ладно, хотя бы деньги пересчитай». «Ну не здесь же». «Так отойди в туалет», — раздраженно отозвался Амадео и взялся за новый блокнот. «Ага. Сейчас!» Ластик поёрзал. Конверт грел руку, но отходить не хотелось. Несколько минут он старался придумать, как незаметнее свернуться за столом, но они сидели на проходе, и сделать этого не получалось. «Да сядь ты за тот столик!» — из-за блокнота посоветовал Амадео. Он уже был порядком взбешён. Ему была необходима хотя бы минута без пристального внимания. Он уже нашел то, что искал. Осталось только сфотографировать. «Ага, сейчас!» «Слушай, я сижу здесь, перед тобой. Твои блокноты я забирать не собираюсь. Убегать тоже. Почти все, что мне нужно для закрытия висяков, я уже нашел. Просто дай мне дочитать последний блокнот, разобраться в последнем деле и пойти, наконец, спокойно работать. Что я с ними сделаю?» «Продам канцлеру рассказы про то, как Анна со Светланой чужой насморк лечили. Эти ваши шпионские игры интересны только вам. Меня ваша песочница не интересует». Кажется, Матвей немного успокоился. Кинув на блондина предупреждающий взгляд, он все-таки пересел за столик подальше. Несколько секунд Амадео ощущал, что за ним наблюдают, но потом шорох дал понять, что Ластик занялся куда более приятным делом. Мужчина медленно передвинул блокнот, не забыв перелистнуть страницу, и аккуратно достал под столом телефон. На коленях у него лежал другой блокнот. Амадео открыл его на нужных листах. Несколько быстрых фотографий, и все готово. Ни единого звука. К моменту, когда Ластик вернулся за стол, у Амадео в телефоне уже была информация, способная раз и навсегда покончить с совиным гнездом. «Я закончил», — сказал он, возвращая Матвею блокноты. «Забери свою макулатуру. Полезного там грош. Регистратура благодарит вас за сотрудничество». «К черту регистратуру», — недовольно цыкнул парень. «Ты обещал мне назвать моего истинного партнера. «И назову», — кивнула Амадео, поднимаясь и набрасывая пальто. «Но чуть позже. Пока я хочу быть уверен, что наше общение останется в тайне. Поверят, и в твоих интересах тоже. Я сам с тобой свяжусь. А пока хорошего праздника». Оставив Ластика плеваться ядом за столом, мужчина вышел из кофейни, на ходу набирая сообщение компьютерщику. Через 10 минут все фотографии с телефона Амадео уже были отправлены по защищенному адресу. Спектакль начинался. Саша, ездившая переодеться, вернулась около 10 и обомлела. Совиное гнездо за несколько часов ее отсутствия превратилось из паба во что-то среднее между лесом и бальной залой. Барная стойка была увита цветами и листьями, по стенам висели ароматные венки и разноцветные ленты. В центре заведения стояло огромное дерево. Судя по всему, оно росло прямо из пола. Его крона почти касалась моделей Солнца и Луны, подвешенных под самым потолком. Около него хлопотала какая-то незнакомая женщина крайне строгого вида. Чем-то она напоминала секретаршу Амадео. Под ее руками дерево на глазах покрывалось белыми цветами и выпускало новые ветки. Зал был расчищен от столов. Саша успела застать момент, когда хрупкая незнакомая девочка, едва видная за барной стойки, собирала столы одной рукой, словно они весили меньше бумаги. Проходя мимо Александры с целой деревянной пирамидой в руках, она пробормотала что-то про слабеньких бесполезных фей. У стены рядом с камином стояли два абсолютно одинаковых старичка и расписывали стену светящейся краской. Делали они это с какой-то удивительной скоростью, быстро обмениваясь кистями, и за пару минут еще один метр стены покрылся языками пламени и фениксами. Саше показалось, что часть рисунка двигается. Она даже моргнула несколько раз, но ощущение не пропало. Красиво. Каждый год они рисуют что-то новое. В этот раз почему-то выбрали тему огня. Жаль, рисунок живет только 5 дней. Саша обернулась. Рядом стоял Данка, отстраненный и каменный, как всегда. Он тоже переоделся к празднику. Белая просторная рубашка и белые брюки особо подчеркивали его худобу. Видеть его таким праздничным было непривычно. «Ты в белом? Тебе идет? «Да, Кара достала вампиром дразнить», — хмыкнул он. «Ты тоже в белом. У тебя женственная фигура, округлые бедра и достойная осанка. Хорошо, что ты решила выбрать одежду, которая подчеркивает это». Саша вздернула бровь. «Это что, был комплимент? Если так, то Данка не помешала бы нагуглить себе вариантов погалантнее». Впрочем, она вообще не думала, что когда-нибудь услышит от него что-то приятное. Парень ее явно недолюбливал. «Ты просто джентльмен». «Ложь. Ты так не думаешь. Я хам». Его спокойная бытовая честность обескураживала. «Пошли во двор, там еще красивее. Шоу начнется там». Они вышли во двор. Да, там было на что посмотреть. Пока Ластик обходил территорию, что-то сосредоточенно бурча себе под нос, видимо, проверял защиту гнезда, Анна с Карой зажигали последние свечи, расставленные повсюду в маленьких разноцветных стаканах. В центре дворика был сложенный костер, но он пока не горел. Вокруг были разбросаны пуфики и пледы, на низких столах стояли напитки, а перед входом в двор гнезда красовалась увитая цветами арка. Рядом с ней Света настраивала гитару и весело переговаривалась с незнакомым мужчиной. У него были смешные дреды и огромный глюкофон. Странно, но канализационный люк был открыт, а пространство вокруг него усыпано лепестками цветов. Такие же лепестки были и перед аркой, и перед открытым входом в подвал. Саша даже не замечала, что этот подвал тут есть. Двор казался значительно больше, чем при свете дня. Саша украдкой уточнила у Данка, не кажется ли ей. В ответ он кивнул на невероятных размеров женщину, сидящую сразу на двух пуфиках. «Возможность измерения», — объяснил он. «Плата, как видишь, так себе. Здоровье ни к черту. Сколько там времени?» «О, сейчас начнут появляться». Девушка хотела спросить, о чем он, но не успела. Где-то заиграла музыка, и все альт-люди стали стягиваться на пуфики у костра. Кара с Анной встали в центре рядом с аркой. Саша подумала, что они выглядят как странные молодожены: строгая блондинка в белом платье-футляре и барменша в неизменно черных джинсах и какой-то длинной хламиде. Матвей плюхнулся на пуфик рядом с Сашей. Светлана переглянулась с незнакомым музыкантом, и тут все началось. Сначала из канализационного люка ударил столб воды. Вокруг послышались восторженные вскрики, а вот Александра едва с пуфика не упала от неожиданности. Столб был выше крыши, но ни одной капли из него не упала мимо люка, словно невидимая рука отводила воду. Через мгновение столб разделился на 2 потока. Они словно сплелись в воздухе в невозможную косу, а потом... «Прощайте законы физики!» изогнулись дугой, становясь аркой вокруг люка, и приняли приятный розоватый оттенок. Вода, упавшая на землю, сразу стекалась обратно в люк, словно ее туда засасывало. Непонятно почему, но в воздухе запахло розами. На стоке эта вода явно не была похожа. «Боже!» — выдохнула Саша, не в силах оторваться от зрелища. «Это что такое?» «Ихтиандры!» — крикнул Матвей. «Обожаю этих придурков!» «Позёры!» — Данка подпер рукой подбородок. «Пара человек контролирует воду, один очищает, еще один красит. Возможности только для шоу и годны. Они дышат под водой!» — надулся Ластик. «Это круто!» «И живут в канализации. Это не очень круто», — парировал Данила. Тем временем из водяной арки начали выступать люди. Несмотря на то, что они фактически проходили через водопад, их праздничная одежда была совершенно сухой. Они все были странно похожи между собой. Худые, высокие, с болезненно бледной кожей и маленькими глазами, с длинными цепкими пальцами, в которых каждый сжимал по майскому венку. Их было человек 15. Каждый поднимался на водяном потоке, как на лифте, и отходил в сторону, формируя ровный полукруг. Последним поднялся лидер, абсолютно лысый мужчина с высокими скулами, на шее которого была повязана кокетливая бабочка. Пока он здоровался с Анной и Кариной, по праву хозяек они первыми принимали гостей, Данка пояснил Саше, что в мире этого человека зовут Андрей Иванов, а вот альт-люди ласково прозвали его Фантомасом за очарование и лысину. Но подробнее обсудить ихтиандров не получилось. Откуда-то из-под земли раздался странный звук, словно что-то треснуло под ногами. Люди начали озираться. Анна недовольно нахмурилась, а Фантомас сжал губы. «О, да неужели они на это решились?» — пробормотал Данка, озираясь. «Вот и еще одни позёры». Саша хотела спросить, о чем он, но тут земля под ее ногами треснула. Девушка в ужасе поджала ноги и неосознанно схватилась за Данилу, но почти сразу смущенно отдернула руку. Земля пошла трещинами везде. Судя по звуку, московский асфальт готовился превратиться в попкорн. Некоторые вскочили с пуфиков, отпрыгивая от трещин подальше, но толку в этом особенного не было. Они разрастались слишком быстро, но при этом не задевали людей, словно кто-то аккуратно рисовал узоры на земле. Треск прекратился. Мгновение все было спокойно, но тут из земли стали с огромной скоростью появляться цветы. Они росли на глазах, заполняли трещины, становясь целыми изгородями, превращая двор в лабиринт. А потом, когда все пространство стало напоминать оранжерею, просто втянулись в землю обратно. Трещины закрылись, будто ничего и не было. Осталась только одна, самая большая, прямо у подвала. Из нее показалась коренастая сильная рука. Потом еще одна и еще множество рук выступили из земли, ухватились за края трещин, поднимая своих хозяев на поверхность. «Гномы. Кто-то говорил про гномов», — вспомнила Саша. Коренастые, приземистые, все одетые ярко, как огоньки гирлянд, все в венках. Мужчины и женщины, даже дети, они весело карабкались из земли на поверхность, словно поднимались по лестнице. Умудряясь даже попадать в такт музыки, они выстроились в шеренгу и коллективно сделали насмешливый реверанс. Трещина за ними закрылась. Люди встретили их аплодисментами и криками. Шоу явно впечатлило. Только Фантомас стоял нахмурясь, да Анна недовольно покачала головой. «Мы же вам подвал открыли!» — крикнула она. «Что нам подвал?» — весело отозвался кто-то из гномов. «Сделали все-таки ихтиандров в этом году», — прошептал Саша Матвей. Первой к гномам подошла Карина и крепко обняла одну из женщин. С их появлением атмосфера стала совсем праздничной. Пока гномы рассаживались, люди уже начали поднимать тосты и обсуждать увиденное. Через полчаса во дворе яблоку было негде упасть. Таких эффектных появлений, как у гномов и ихтиандров, больше не было. Остальные гости предпочитали заходить через основную арку без особого шума. Но некоторые все же отличились. Несколько перевертышей входили зверями, а после уже перекидывались людьми. Одна женщина в прямом смысле влетела в арку, а еще одна сначала зашла отдельно правой ногой, а через 20 секунд всем телом. Вот это смотрелось действительно странно. Возможность пластилина немного пугала. Когда собралась основная масса гостей, Карина и Анна вышли к костру. Люди утихли, прислушиваясь. Девушки переглянулись. Анна вышла вперед и откашлялась. «Друзья, спасибо каждому, кто пришел сегодня. Мы празднуем Беллтайн уже 5 лет подряд. И этот день для нас особенный. Дело даже не в том, что мы можем сегодня свободно использовать свои возможности. Дело в том, что в этот день мы видим, как много людей собрало совиное гнездо под своим крылом. Вы знаете, что здесь вы всегда можете получить помощь и защиту. Вы знаете, что все тайны, что вы нам доверили, здесь в безопасности. А мы знаем, что вы живете. По-настоящему живете, а не существуете, как этого от нас требует инструкция. И что вместе мы можем найти решение любой проблемы. Спасибо вам за это». Ее слова встретили аплодисментами, уважительными, теплыми, но не громовыми. Вперед вышла Кара, и народ оживился. «Я не буду много говорить», — она улыбнулась, «потому что все мы хотим танцевать, пить и прыгать через костер. «Голыми!» — крикнул кто-то из толпы. Его тут же поддержали смехом и улюлюканьем. «Это по желанию», — парировала Кара. «Но кое-что скажу. Во-первых, я надеюсь, что сегодня их тиандры не подерутся с гномами». «Когда такое было?» — крикнула женщина из гномов, и ее тоже наградили хлопками. «Во-вторых», — продолжила Карина и подмигнула Саше. «Старички, не обижайте, пожалуйста, новичков. Они пока пугливые, упадут еще в обморок. И в-третьих...» Карина перевела взгляд куда-то влево, словно потеряв мысль, но потом быстро собралась. «И в-третьих, где тут фаеры? Пора наслаждаться праздником, черт подери!» — крикнула она, и ее слова потонули в свисте и овациях. Из толпы выскочили несколько человек. У каждого из них на ладони был огонек, и под шум и аплодисменты запалили огромный майский костер. «Всё, Беллтайн начался», — сказал Данка и надел Саше на голову венок с сиренью. Она подумала, что еще никогда не видела, как он улыбается вот так, открыто и по-детски, словно, наконец, счастлив.